41. Обожаю сидеть в постели, ничего не делать и лопать торт. Вот только делаю я это крайне редко, и уж точно не при маме. Но в этот раз мама и сама лопала птичье молоко, усевшись рядом со мной. Принесла поднос с кухни, чтобы не испачкаться, и две тарелки со здоровенными кусками торта на них. И чай. «Только подожди, пока согреется, а то у тебя горло», — сказала она, и я кивнула, признавая ее правоту. Учитывая тот факт, что раньше мама никогда в жизни не разрешила бы мне подобное безрассудство, подождать, пока согреется торт – мелочи. «Вкусно. Спасибо, мам». «Да не за что». Я, честно говоря, и не собиралась у нее ничего спрашивать. Наверное, боялась, что как только спрошу, эта новая мама исчезнет, и вновь появится та, которую я знала всю жизнь. Отберет торт, уложит в постель, завернув в кокон, и начнет бухтеть, какая я глупая и безответственная. И что бы я без нее делала? Но мама заговорила сама. «Рита, те 4 года, что тебя не было, я ходила к психотерапевту». Я поперхнулась птичьим молоком. «Что, прости?» «Хотя нет, не 4. Я не сразу осознала необходимость пойти и разобраться в себе. Точнее, даже так. Я хотела разобраться в тебе, Рита. Я признала, что совершенно тебя не понимаю. И решила... Чужой человек, да еще и специалист, наверное, сможет объяснить, почему ты такая». «И как?» – я усмехнулась. «Объяснил?» «Объяснил. Только не так, как я ожидала. Знаешь, это оказалось больно. Я поначалу сопротивлялась вовсю, когда врач пыталась вытащить на поверхность истинные причины твоего поведения. Точнее, моего поведения. Я не хотела понимать, не хотела осознавать и даже думала прекратить сеансы». Мама замолчала, будто вспоминая, и я подтолкнула ее, спросив. «Не прекратила?» «Нет. Ольга Максимовна, это мой психотерапевт, однажды поинтересовалась, кого я люблю больше, себя или свою дочь. И когда я ответила, что тебя, и ради тебя на все готова, она сказала, «Ну вот и сделайте это ради Риты». Поэтому я и осталась, и продолжала рассказывать, и отвечать на вопросы, и выполнять какие-то тесты. И через какое-то время пришло понимание. Это оказалось очень больно. Я уже говорила. Я много плакала. Пыталась тебе дозвониться, но ты не брала трубку. И я боялась, что больше никогда тебя не увижу. Думала поехать к тебе, но никак не могла справиться со страхом». «С каким страхом?» «Со страхом, что ты меня не простишь и выгонишь». Я удивленно улыбнулась. «Мам, ты чего? Как же можно выгнать... маму?» Она вдруг всхлипнула. И резко отодвинув поднос с опустевшими тарелками, так что он чуть не опрокинулся на диван, обняла меня. «Бедная моя ромашка, бедная девочка». Я совсем растерялась. «Мам?» «Ничего, ничего, я сейчас перестану плакать», — говорила она, поглаживая меня по голове. «Ты всегда была очень доброй, Рита. Я не уверена, что простила бы себя, будь я тобой». «Ну ладно тебе, как же можно не простить маму?» — сказала я, тоже обнимая ее. Сердце у меня просто разрывалось от сочувствия. Я представила, насколько было сложно маме с ее диктаторским характером ходить к психотерапевту, отвечать на откровенные вопросы, понимать о себе не самые приятные вещи. Мне и то было не особо приятно временами. А уж ей и подавно. «А что ты поняла, мам?» Она вздохнула. «Так много, Рит, что хоть диссертацию защищай. Ну, например, что дети не принадлежат родителям, что они не вещи, что нельзя оградить своего ребенка от боли и ошибок, как бы ты ни хотел, что дети должны жить и ошибаться сами, набивать шишки, страдать. Но это все ерунда по сравнению с пониманием, что я сломала тебе психику». Я молчала. Отрицать подобное было бы глупо и нечестно, а чем утешить, я не знала. Поэтому мы довольно долго сидели так, обнявшись, и молчали. А потом я все-таки сказала: «Мам, я очень рада, что ты пришла и принесла мой любимый торт. Правда, очень рада». «Ух, ромашка», – прошептала она и почему-то засмеялась. «Радостно так». «Тебе же не нравилось это прозвище. И Нина тоже не нравилась». «Нравилось. Я просто ревновала. Боялась, что ты будешь любить ее больше, чем меня». Я подняла голову и посмотрела на маму сукаризной. «Очень глупо, мам. Я знаю». Она улыбнулась, подняла руку и погладила меня по щеке, но почти сразу озабоченно нахмурилась. «Кажется, опять температура. Быстро ложись, сейчас лекарство принесу». Ага. Я зевнула, откинулась на подушку и завернулась в одеяло. Мне было страшно хорошо. Да-да, именно так. Хорошо настолько, что даже страшно. И вовсе не из-за торта. Кажется, я мечтала об этом с 14 лет. Помириться с мамой. По-настоящему помириться, а не просто общаться, потому что не можешь иначе. Глупо рассчитывать, что все будет идеально. Но оно мне и не нужно. Я, наконец, получила капельку маминой любви. Не за свои достижения, а просто так. Поэтому и уснула со спокойным сердцем и улыбкой на губах.